Великая Троица. По приезде в 1938 году в Москву я узнал, что Берсенев затевает новый театр. Но тут надо отступить в историю. В феврале 1936 года был закрыт МХАТ II. Почему? Внятного ответа на этот вопрос пока не получено, а прошло уже полвека. В своей замечательной книге «С памятью наедине» Гиацинтова вспоминает о тех событиях прямо с сиюминутным возмущением, горечью и болью. Так за полвека не остыла в ней память о тех днях. А через несколько лет был закрыт театр имени Мейерхольда. В нашей актерской среде все эти закрытия были отрицательно восприняты, но, к сожалению, всегда находились халуи, да еще облеченные высокими званиями, которые тут же на страницах газет спешили одобрить содеянное. И по контрасту не могу забыть случай с Тяпкиной, в прошлом много лет сотрудничавшей с Мейерхольдом. Наш театр уже работал в Ростове-на-Дону, когда закрыли театр имени Мейерхольда, а Тяпкина тогда уже служила в нашем театре. И когда было созвано совещание работников искусства Ростова с целью заклеймить Мейерхольда, ей, конечно, одной из первых дали слово. Я помню, с каким волнением поднялась она на трибуну, помолчал и затем сказала примерно следующее. Ничего дурного об этом гениальном человеке я сказать не могу. И, зарыдав, сошла с трибуны. Актеры разбрелись по тем театрам, куда были назначены. Берсенев, Бирман и Гиацинтова, еще несколько второмхатовцев, были определены в театр Моспес, где их с распростертыми объятиями встретил Любимов Ланской. И на взгляд со стороны они там прижились, играли что хотели, ставили что хотели. И все-таки там они были не дома, как ни верти. Они были в гостях у Любимова Ланского. И поэтому, когда Берсеневу предложили организовать и возглавить некий новый театр, собрав труппу бывшего «Трама», бывшей студии Симонова, и группу актеров, которых он сам считал нужным пригласить, он сразу загорелся этой идеей и приступил к организации театра, который через некоторое время получил название «Московский театр имени Ленинского комсомола». Вот в это время и появились в Москве мы, ростовчане, со своими спектаклями. В то время я еще не был знаком ни с Берсеневым, ни с Бирман, ни с Гиацинтовой, разве что шапочно, но, как я уже говорил, я был поклонником МХАТа II и роли всех троих смотрел по многу раз. И вот теперь, думалось мне, я, может быть, встречусь с ними как с партнерами на сцене. Это было заманчиво. Где-то в подсознании у меня все равно сидела мысль о воссоединении с Завадским. Где-то, когда-то, но реальная жизнь говорила о том, что вот я опять в Москве, и намечается интересное место работ, и надо действовать, а не тоскливо размышлять. Я повидался с Берсеневым, представился, объяснил, почему я не могу вернуться в Ростов, и сказал, что мне хотелось бы работать у него. Он спросил, могу ли я в чем-нибудь ему показаться. Я пригласил его посмотреть фон Ранкина и на ближайший спектакль оставил три места. Вся троица явилась на смотрины, и затем мне было сообщено, что я принят к ним в театр. Так осенью 1938 года началась моя работа в театре имени Ленинского комсомола, продолжавшаяся почти три года. Я и раньше много слышал об административном таланте Берсенева. Теперь я в этом убедился. Казалось бы, ему хватало прямых обязанностей. Он стоял во главе театра, был его художественным руководителем, режиссировал, играл главные роли, но при этом проникал во все поры театрального организма и знал о театре и его людях все. Как ему это удавалось, не знаю. Как-то мы репетировали Нору у них дома. Гиацинтова хотела пройти свои сцены со мной, а в театре был выходной день. Они оба считались режиссерами спектакля, но репетировали раздельно. В этот вечер Иван Николаевич не был нам нужен, мы занимались вдвоем, и он ходил по квартире, что-то переставлял с места на место, пытался вникнуть в нашу репетицию, но следовало суровое: «Ваня, не мешай». И он продолжал маяться. Да, он именно маялся. Наконец, сказав: «Сонечка, я выйду, глотну воздуха», надел шубу и удалился. Гиацинтова лукаво сказала мне: «Дойдет до театра, убедится, что он не сгорел, и вернется домой». Берсенев вернулся через полчаса. Сообщил, что машинально забрел на улицу Чехова, и хорошо, что забрел. Вы знаете, наша большая узорная ручка на парадной двери совсем расшаталась. Завтра же надо будет закрепить ее. Вот уж про него можно сказать, что он жил театром и в театре. Он знал не только имя, отчество каждого из работников постановочной части, о труппе я уж не говорю, но и кого надо звать по имени, отчеству, а кого просто по имени, а если у кого-то была кличка, он знал и эту кличку. За те 3 года, что я работал в Ленкоме, я не помню случая, чтобы какая-либо из премьер не вышла в срок, что сплошь да рядом происходит в любом театре. Кто бы ни был режиссером, сроки выпуска всегда рассчитывал и обеспечивал сам Берсенев. Режиссер он был нормальный, без откровений, но, будучи первоклассным актером, знал актерское нутро и сколачивал свои спектакли легко и быстро. Он был уже не молод, но по-прежнему красив, зрелой мужской красотой. Говорили, что по обывательскому счету он входил в первую десятку самых красивых мужчин Москвы. Мне импонировало, что, созданный для героических ролей, он с наслаждением играл резко отрицательные характерные роли, такие как «Пан Минутка» в «Расточителе» Лескова, «Иудушка Головлев» в «Тени освободителя» и «Облеухов-младший» в «Петербурге Белого», где он выдерживал сравнение с Михаилом Чеховым. К сожалению, мне не пришлось увидеть его в 2 последних ролях — Серано и Протасова в «Живом трупе». Бирман. Какое знаменитое имя! И какая грандиозная индивидуальность! И какой сложный, трудный характер, не каждому по вкусу! И в этом заключена подлинная драма. Пустые сезоны ее последних лет, без театра, с которым разлучила болезнь, без деятельности, и это при ее взрывном темпераменте, не угасавшем до последних дней. Увы, пребывание Серафимы Германовны в нашем театре имени Моссовета — не лучшая пора ее жизни. В списке ее ролей, сыгранных у нас, в «Тататита», в «Цезаре и Клеопатре», «Шоу», «Сиделка Портер», «Орфей спускается в ад», «Уильямс», «Войницкая» в «Лешем» Чехова, «Мать» в «Жизни Сент-Экзюпери» Малюгина, «Карпухина» в «Дядюшкином сне» Достоевского. Но все это не по ее масштабу, не по ее творческой неутоленности, так уж складывался репертуар. И все-таки она поражала. Бывалый человек, драматург Артур Миллер, видевший ее в «Дядюшкином сне», рассказывал потом, вспоминая ее Карпухину, что такое он еще никогда не видел. Ясно, что он имел в виду не просто и не только исполнение роли, но и огромную индивидуальность. Вот что, надо думать, его пронзило. Когда уходят такие, как Бирман, хочется удержать в памяти ее создание, хочется рассказывать о ней всем, не знавшим Бирман в ее расцвете, хочется, наконец, наследовать то драгоценное, чем украсила она русское, советское театральное искусство. Я начал смотреть Бирман где-то во второй половине 20-х годов. Вот уже и более полувека прошло, а я до сего дня помню ее роли, что называется, на слух, на вкус, на цвет. Так все делаемое ею было отчетливо, объемно, ярко. Она изобретала для своих ролей интереснейшие подробности. В «Эрике» 14-м, В роли вдовствующей королевы она придумала какой-то шуршащий звук, с которым, как зловещая ящерица, возникала в темных дворцовых коридорах. И это было настолько оттуда, что Михаил Чехов иногда просил ее: «Сима, пошурши». Она придумала какой-то необъяснимо подлый голос, которым напевала куплеты из Сильвы для своей маникюрши Тамары в Евграфии «Искатели приключений» Файко. Трощина в чудаке, девка Меря в блохе, королева Анна в человеке, который смеется, Улита в тени освободителя. Потом в театре МГСПС Васса Железнова и мать в «Салют Испания». В театре Мини-Ленинского комсомола мать в пьесе «Мой сын» Гергея и Литовского. Доктор Анна Греч в «Симоновском так и будет». Софья в «Зыковых». Все это нельзя забыть. А ее создание еще в первой студии МХАТа. Ее фильмы, выступления в домах творческой интеллигенции. Ее книги «Путь актрисы» и «Судьбой дарованные встречи», написанные кровью сердца, насквозь личные и потому удивительные. Но главное в ней, чему хотелось бы следовать, ее подвижническое, фанатическое, бескомпромиссное, яростное любовное отношение к театру. Серафима Германовна умирала в Ленинграде. Ее близкие рассказывали, что уже будучи в больнице, с помраченным сознанием она пыталась репетировать «Синюю птицу» с соседями по палате, торопясь показать эту работу обожаемому ею Станиславскому. Неукротимая, она и умерла по-бирмановски. Ни дня без театра. Как режиссер она буквально завораживала актеров количеством режиссерских предложений. Она говаривала сама про себя: «Меня надо делить на 360». И так оно и было. Ее безудержная фантазия не всегда умещалась в рамках реального. Возможно, из 40 предложений к маленькому куску роли надо было отбросить 38, но два драгоценных решали роль. Часто она боролась с застольем, предпочитая работу на ногах. «Тело суфлирует душе», — любила она повторять. Помню, как в театре имени Ленинского комсомола, когда она ставила горьковских Зыковых и сама играла в них Софью, она попросила актеров, еще не выучивших наизусть ни слова, взять в руки роли и примерно в течение недели размизансценировала 4 акта горьковской пьесы, создавая сложнейший рисунок для каждой роли и деспотически требуя точнейшего выполнения заданного. Это был, конечно, эксперимент, это было, как говорится, не по школе, но она это делала в яростной полемике с сидячими репетициями. Ее надо было уметь понимать, следить за ее показами зорко, и те актеры, которые этому следовали, всегда выигрывали. Я лично следовал ее советам. Когда мы репетировали «Лешего», где она играла мою мать, я по-разному слушал речь профессора. Она предложила мне впиться взглядом в Серебрякова и держать его на мушке всю сцену, вплоть до начала моего ответного монолога. По прямой логике, это было неверно — начать сверлить глазами, еще не услышав предложений. Но она уверила меня: «Войницкий чует заранее, что предложит профессор». Я попробовал ее вариант и понял ее правоту. Этот мой пронзительный взгляд безотказно обострял то нервное напряжение, которое я копил для моего взрыва. Она умела и любила спорить, совершенно терялась, когда сталкивалась с наукообразными определениями. У нас в труппе был очаровательный человек и хороший актер Олег Николаевич Фрейлих. У него была манера держаться как-то над землей, но все земное он понимал прекрасно. В Зыковых он играл лесничего Муратова, и как-то, в свою очередь, он попал под разгром, учиненный Серафимой Германовной. «Ваш Муратов никогда не был в лесу», — начала она, но не успела продолжить. Лукавый Фрейлих вкрадчиво спросил: «Серафима Германовна, вы претендуете на мелодику фразы или на ее смысловое решение?» Все, нокаут. Она ушла от ответа и перенесла огонь на его партнеров. Сегодня она показалась бы старомодной со своей неукротимой ненавистью к актерскому кабатинству, к ртам, жующим что-то на репетиции, к вялому виду актера и особенно актрисы, к шумному топанью рядом со сценой или за кулисами. Это в области театрального быта, где, увы, сегодня дозволено, в общем, все. Сегодня она показалась бы старомодной, со своей страстью к образному поиску, образному слову, к сложному гриму и костюму. Это в области театральной практики, где, увы, сегодня столь распространена актерская манера идти от себя, не двигаясь никуда. В иных ролях она оказалась актрисой вычурной, слишком резкой и педалирующей. Но послушайте ее в радиопередаче, поставленной Николаем Литвиновым «Простите нас» по рассказу Юрия Бондарева, где она играет старую учительницу, забытую учениками, какой-то предельной, идущей от себя простотой, наполненной ее интонацией. Как тихо, скромно и вместе с тем проникновенно звучит ее голос. Она могла и так. Когда в театре имени Ленинского комсомола отмечалось 70-летие Гиацинтовой, я там уже не работал, но ленкомовцы попросили меня, зная о наших с Софьей Владимировной теплых отношениях, командовать парадом на торжественном вечере, я начал свою речь так: «Товарищи, более полувека тому назад, сама не подозревая, что этим она дает миру, родилась наша дорогая Софья Владимировна. Это событие было ярчайшим явлением русской общественной жизни после отмены крепостного права. Первым словом, которое произнесла маленькая Соня, было слово «тлам». И именно это, как утверждают крупнейшие гиацинтоведы, дало впоследствии толчок к образованию таких театральных организмов, как «трам» и ныне существующий театр имени Ленинского комсомола. Не надо много говорить о популярности нашей дорогой юбилярши, достаточно указать на то, что именем Гиацинтовой названы Софийская набережная в Москве, Софийский собор в Киеве и столица наших друзей болгар София, что по-болгарски звучит как Софья. Не лишним будет напомнить, что именно в Киеве создавалась последняя кинокартина с участием Софьи Владимировны, известная всему прогрессивному человечеству под названием «Падение Берлина». И, наконец, вспомним о том, что именем Гиацинтовой были названы женщины, чтимые во всем мире: Софья Перовская, Софья Ковалевская, Софи Лорен и Сара Бернар. Софья Владимировна, дорогая, я с восторгом подчинился приказу вашего театра командовать парадом на сегодняшнем торжестве. Меня взволновала возможность выйти рядом с вами в день вашего праздника на эту сцену, где столько было мною пережито и вместе с вами, и из-за вас. И тут лирическая часть моего существа возобладала над комедийной. Я понял, что прежде всего мне хочется рассказать вам в немногих словах о том, сколь многим я обязан вам в моей жизни человека, зрителя и актера. Мне легче говорить от себя, но ведь говоря «я» подразумеваю «мы», и тем самым говорю от зрителей и актеров моего поколения. С тех пор, как я, не будучи еще театральным студийцем, начал выпрашивать контрамарки у симпатичнейшего человека, главного администратора МХАТа II Дмитрия Александровича Кленова, и пересмотрел весь репертуар МХАТа II, зачастую просто зайцем, сидя на ступеньках Незлобинского билетажа, вот с тех пор я стал вашим поклонником, вашим рабом. В ходе редкой по количеству талантов труппе МХАТа II я всегда с особым трепетом улавливал неповторимый гиацинтовский голос и оставлял свое сердце вашим героиням, таким разным, красивым, очаровательным, трогательным и лукавым, смешным и простодушным, злым и опасным, но всегда блистательно умным.